Малахольная. «Здравствуй, Сашенька». Тетя Наташа с хозяйственной сумкой уставилась на расстроенную Сашку. Та вымученно улыбнулась «Здрасте» и поспешила убраться подальше от любопытной соседки. Возле магазина стояла незнакомая девочка и крошила вьющимся у ног голубям брикетик сухой лапши. Птицы ее с удовольствием клевали, к Сашкиному изумлению. Ноги сами привели ее к реке, где в развалочку ходили по берегу белоснежные гуси. Сашка уселась прямо на траву, отпила глоток воды из пластиковой бутылочки, достала телефон. «Лис, прикинь, что сейчас было?» — начала записывать она голосовое сообщение. «Я с бабкой поссорилась». Никогда раньше даже в мыслях Сашка не называла бабаню бабкой. Но сейчас ей, взвинченной, было не до дипломатии. «Что они все ко мне пристали?» — жаловалась она. «И мать весь мозг вынесла. Теперь бабка, — говорит, — в оккупацию бы тебя. А что я такого сказала? Тебе везет, Лиска, тебя родители не достают». Крупный гусь вытянул шею и, тряся коротким хвостиком, переступая красными перепончатыми лапами, стал приближаться к Сашке. Та замолчала на полуслове. «Ой, меня тут отвлекают. Потом договорю». Гусак растопырил крылья и зашипел. Сашку как ветром сдуло. Вслед неслось разноголосое «га-га-га». Гуси издевательски смеялись над ней. Сашке стало неловко и стыдно, так позорно бежала из-за какой-то птицы. Посмотрела по сторонам, не видела ли кто, но вокруг не было ни души. Она отряхнула шорты и с показной неторопливостью направилась за село, туда, где утром собирала ягоду. Все равно куда идти, только бы не домой. У мемориала все еще лежали веточки земляники. Сашка посмотрела на них, скривила губы и вдруг с неожиданной злостью наступила кроссовкой и размазала по мраморной плите, будто ягода была виновата во всех бедах. Брезгливо вытерла подошву о траву, повернулась и пошла в лес. Вот так колотилось сердце. Перед глазами все плыло и кружили светящиеся точки. Дышать стало тяжело. «Солнечный удар!» — решила Сашка. Остановилась, сделала несколько глубоких вдохов и постепенно круговерть улеглась. Она выбрала ритмичную песню и приготовилась идти с музыкой, пританцовывая, но в наушниках зависла тишина. Пропал с экрана значок сети, и связи тоже не было. «Замечательно!» — расстроилась Саша. Раздраженно убрала наушники в сумку и, кривляясь, передразнила маму. «Есть там вышка, связь хорошая. Даже не позвонить теперь из этой дыры!» Ей показалось, что лес стал гуще и непролазнее. Ветки цеплялись за волосы, на голову сыпалась какая-то дрянь. «Хватит, погуляла. Бабаня уже все забыла и не будет сердиться из-за ерунды». Впереди блеснула река. Сашка хотела сделать крюк, чтобы не встречаться с противными гусями, однако сейчас их не было видно ни на воде, ни на берегу. Наверняка птиц прогнали те трое мужчин, которые купались, смеялись и выкрикивали что-то неразборчивое. Один из них, блондин, вышел из воды, и Сашка обомлела. Он был голым, без плавок. «Спятил? А если увидят?» — пробормотала она и хихикнула. «Без комплексов, чел. Ну, я тебя прославлю. Звездой интернета будешь». Сашка подкралась ближе, таясь за деревьями, выбрала удобное место и навела на купальщика в камеру, давясь смехом. Голый блондин вытирался полотенцем, повернувшись к ней лицом, как нарочно. Сашка впервые видела этих людей. Они точно были не местными. Скорее всего, какие-то измученные пеклом туристы ехали мимо и решили охладиться. Свои сельские предпочитали купаться выше по реке, вода там была чище. Блондин вытерся, наконец, и громко сказал по-немецки: «Хватит, пора возвращаться». И Сашка его поняла. Несколько лет назад В школе ввели второй иностранный язык. Спорить с директором никто не смел, и Сашка с одноклассниками добровольно-принудительно ходила на уроки немецкого. Стоны, недовольство и жалобы на большую нагрузку учительницу не трогали. Стуча по зеленой доске мелом, она говорила: «Знания еще никому не мешали, а нытики дополнительно к переводу выучат 15 слов». Успехи в немецком у Саши были немного выше среднего. Она легко запоминала слова, могла перевести текст и написать несложное сочинение о родном городе или о том, как провела каникулы, и считала, что делает большое одолжение. «Кто сейчас учит немецкий?» «Да никто! Анахронизм какой-то!» Немцам в крошечной деревне делать было нечего, разве только старинную церковь осмотреть. И Сашка еще больше укрепилась в мысли, что они просто ехали мимо, в Москву или Питер, например. Правда, машины не видно. Ну и что? Могли в лесу оставить, в теньке. Между тем, и два других немца вышли на берег, перекинулись с первым парой слов, называя его Паулем, подобрали с песка одежду и побрели по тропинке, в чем мать родила. «Ничего себе! Неужели голыми в село пойдут?» Сашка, страшно заинтригованная, пошла следом, держась на приличном расстоянии. Вот показался крайний дом, и какая-то женщина, наверное, соседка тетя Наташа, прошмыгнула в калитку, возле которой стоял черный старый мотоцикл. А немцы шли себе, гоготали, разговаривали и не делали ни малейших попыток прикрыться. Саша огляделась. Кажется, она свернула не туда, не на ту улицу. Дом, который она приняла за дом тети Наташи, оказался бедной хибаркой с соломенной крышей и побеленными стенами. Да есть ли в селе сейчас соломенные крыши? Сашка оглядывалась и видела чужие дома, грунтовую дорогу с колеями от шин, деревья, которых раньше здесь не замечала. Она нащупала в кармане брюк телефон. Бабаня, конечно, заворчит, что наградили ее внучкой, которая в трех соснах плутает, но бросит все дела и выйдет навстречу. Гудка не было, связь так и не появилась. Что вообще происходит? Сашка выругалась, ну а как тут сдержаться? И в эту минуту бухнул хлопок, похожий на взрыв петарды. Потом еще один. Такими картонными гильзами любили забавляться мальчишки под Новый год. Некоторые, обделенные умом, нарочно кидали подожженную петарду за спиной какой-нибудь проходящей мимо женщины. Гремел взрыв, прохожая взвизгивала, крики и ругань стояли на весь район, а недоумки веселились. Но сейчас не Новый год. Кому пришло в голову играть с петардами? Улица была безлюдной, и Сашке стало не по себе. «Надо вернуться к реке, а оттуда домой», — решила она и повернула назад. Дорогой несколько раз проверяла, не появилась ли связь. Раздраженно цокала языком. «Что за день сегодня?» «Ну, фрицы проклятые, всю рыбу распугали», — услышала Саша и увидела сквозь заросли рогоза подростка с удочкой, стоявшего на деревянных мостках. «Сап!» с улыбкой сказала она. Мальчишка обернулся, как ужаленный. Это был ее ровесник, или немного старше. Рослый, симпатичный, загорелый, закаленный горячими ветрами. Такого не портили даже обноски. Старая рубашка с закатанными рукавами и мешковатые штаны. Впрочем, на рыбалку обычно надевают что похуже. «Чего?» оторопел рыболов и уставился на Сашку широко раскрытыми глазами. Очень красивыми, кстати, серыми, с яркими белками. «Привет, — говорю. Слушай, интернет есть? У меня ни связи, ни интернета». Он нахмурился, посмотрел себе под ноги. «Нету такого. Наверное, эвакуировался». «Зачетная шутка!» Саша обиженно отвернулась. «Эй, подожди!» донеслось в спину. «Чего тебе?» «Ты зачем здесь ходишь? У тебя пропуск есть?» «А что, без пропуска нельзя?» — презрительно бросила Сашка. «Может, ты меня домой не пустишь? Ты беженка, что ли?» «Шиза, я к бабушке приехала». «А это у тебя зачем?» — спросил паренек и дотронулся испачканным пальцем до носа. Сашка закатила глаза и простонала. «О, ты из какой пещеры вылез? Это пирсинг для красоты. Скажи, направо это короткая дорога до села?» Рыболов стал быстро сматывать удочки. «Ага, подожди, сейчас вместе пойдем. Все равно не клюет». «Обломись, сама доберусь. Пикапер из себя никакой». Задрала подбородок Сашка и быстро, чтобы приставала не догнал, зашагала по тропинке. «Жаль, такой симпатичный парень, а дурак. И шутки у него дурацкие. Хорошо, что ума хватило тропу указать». Через несколько минут выяснилось, ума не хватило. Она видела те же самые обшарпанные дома, пыльную дорогу, исполосованную колеей. Связи по-прежнему не было, и Саша запаниковала. На автомате шла вперед, озираясь по сторонам, и думала, что лучше всего будет постучаться в первую попавшуюся избу. Наверняка найдется кто-нибудь нормальный, а не как тут рыболов. Саша перевела дух и остановилась возле дома, крытого дранкой. Нащупала вертушку калитки, шагнула и остановилась, разглядывая аккуратный двор и пустую собачью конуру с прикрепленной скобочкой цепью. Хлопнула дверь, и на крыльцо с ведром грязной воды вышла босая женщина, замотанная по-крестьянски платком в просторной ситцевой блузке. «Простите, вы знаете, где Анна Снегирь живет?» Хозяйка вздрогнула, резко отдернула подол подоткнутой юбки. «Анна Снегирь? Не знаю такую. Да ты, наверное, селом ошиблась». Лицо женщины в рамочке белой косынки разгладилось, смягчилось. «А это как называется?» — испугалась Сашка и, услышав ответ, расстроилась. «Получается, что она заблудилась?» «Можно позвонить? У меня телефон не работает». «Был телефон на почте, но теперь сама понимаешь». Вздохнула хозяйка, выплеснула грязную воду за ворота и вытерла передником руки. «А мобильник у вас есть?» Она не успела ответить. Из соседнего двора раздался женский крик, заполошенное кудахтанье, а затем несколько громких хлопков. «Зайди в дом», — быстро сказала хозяйка. «Я и здесь могу. Мне бы только телефон». Она крепко взяла за руку Сашку и потащила к крыльцу, нервничая и приговаривая. «Да скорее! Вижу, что ты не здешняя, а немцы, они чужих не любят, им везде партизаны мерещатся. Аусвайс, аусвайс, а нет аусвайса, так шлепнут, и поминай, как звали». Третьего дня четверых повесили. «Двое сумасшедших за такое короткое время? Это чересчур». «День открытых дверей в психушке», — пробормотала Сашка, споткнулась в высокий порог и едва не упала. Не успела она осмотреться, как снаружи бухнула калитка, кто-то рассмеялся, и послышалась каркающая немецкая речь. Хозяйка метнулась к окну и задернула занавеску, но Сашка успела заметить, что во двор вошли два человека с винтовками наперевес, и среди них тот самый Пауль. Теперь он был одет в серо-зеленый китель, такие же брюки и пилотку, немецкую форму. Мороз побежал у Сашки по спине, будто холодный ветерок подул. «Это прикол?» — спросила она, и тут в сенях загремела. «Матка! Матка!» «Прячься! Живо!» — зашипела хозяйка. «Нет, вы скажите, это прикол?» «А ты как думаешь, приколят штыком и не охнут?» — сердито сказала она. Распахнула дверцу у старого рыжего шкафа, втолкнула в его тесное нутро Сашку и бросила следом ее сумку, всю увешанную большими круглыми значками. Поправила одежду и прошептала. «Тихо сиди, бог даст, не заметят». Сашка не стала спорить, затаилась. В узкую щель между дверцами ей был виден только круглый стол, покрытый кружевной вязаной скатертью, и побеленная стена с женским портретом в раме. «А вдруг я попала на какой-то квест с актерами?» — подумала Саша. Она любила такие игры, и чем страшнее они были, тем увлекательнее. Вот хотя бы квест с маньяком на Лизином дне рождения. Саша думала, что она не из пугливых, но сердце выскакивало, и из горла вырывался визг, когда за спиной хрипело страшилище с топором в окровавленных руках. Застучали сапоги, и резкий голос прокаркал. «Матка! Шнапс! Водка!» Сашка приникла глазом к щели. Немцев она не видела, только хозяйку, нервно вытирающую руки о передник. «Что вы, пан, найн, водка?» — зачастила она. «Не гоним самогонку, не из чего». «Плёх!» — буркнул немец. «Брод! Хлеб!» «Сейчас, сейчас!» — закивала женщина. «Респект! Классно играет!» Тихо засмеялась Сашка и едва не чихнула. Одежда в шкафу, пропахшая чем-то едким, мешала и лезла в лицо. Голоса удалились. Наконец все стихло. Сашка решила, что достаточно насиделась в темноте и нанюхалась этой противной отдушки для белья, выбралась из шкафа. Пригладила волосы и огляделась. Комната была большой и очень светлой, со старинной мебелью. Стол окружали деревянные стулья, у окна стояла железная кровать с горкой пухлых подушек, этажерка с салфеточками и темный комод, над которым висело зеркало в широкой раме с резными завитушками, а рядом календарь за 1942 год с колонной танков и надписью «Больше чугуна, стали, проката, больше оружия фронту». Сашка восхищенно ахнула и немедленно сделала селфи. Без фоток подписчики не поверят рассказу про уникальную игру. А пол что-то звонко стукнуло. Это с пальца соскользнуло серебряное тяжелое кольцо, которое было ей чуть великовато. Так и потерять недолго. Саша подняла его, спрятала в кармашек сумки. Вернулась хозяйка. «Что, напугалась?» — спросила она подобревшим голосом. «Чего тут пугаться?» — пожала плечами Сашка. «Подумаешь, немцы. Это не маньяки с топором и не привидения. Знаете, какие я квесты проходила?» Хозяйка с сожалением покачала головой. «Что-то я не пойму тебя, девка. Малохольная ты или непуганная? Ты откуда такая взялась?» «Из Курска», — буркнула Сашка. «Да ведь в Курске немцы еще раньше нашего. А звать тебя как? Александра? Шура, значит. А я Антонина Петровна. Тетей Тоней можешь звать. Тетя Тоня, на минутку выйдем из игры. Дайте, пожалуйста, сотовый. Я не сказала бабушке, куда пошла, а она уже, наверное, валерьянку с корвалолом пьет». Хозяйка посмотрела с недоумением, и Сашку стали одолевать мрачные предчувствия. «Какой это сотовый? Меда у меня нет, ульи мы не держим. Была у Михеича пасека. Фашисты за неделю все разорили, разграбили». «Да я же серьезно!» — досадливо поморщилась Сашка. «И я не шуткую. О, что война делает! Как малохольная. В рваном исподнем ходишь. То телефон тебе, то меду». «Угу, как интернет появится, загуглю, что означает слово «малохольная». «Да куда ты?» «Не провожайте, не надо. И не трогайте меня, оставьте меня в покое». «Чокнутые». Сашка вырвала сумку и, гремя значками, бросилась во двор, и там едва не столкнулась с рыболовом с удочкой на плече. «Так он здесь живет? Яблоко от яблоньки». Сашка фыркнула, как кошка, проскользнула в калитку. «Эй, погоди!» — донеслось вслед. «Как твоего интернета зовут? Может, я по имени вспомню?» Если бы она не успела отойти, то ударила бы нахала сумкой по голове за дерзость. Сашка ограничилась тем, что покрутила пальцем у виска, крикнула «Отстань, шиза!» и побежала по улице. Ей давно хотелось есть и пить. Она нащупала в сумке бутылку воды, осушила ее несколькими большими глотками и с досадой зашвырнула в чей-то палисадник. Отыскала завалявшуюся полупустую пачку картофельных чипсов и съела все до крошки. И вдруг застыла, как пораженная. За раздавленным, переломанным забором возвышались серые немецкие танки, как в военных фильмах, с крестом на боку. «Ничего себе!» — прошептала Сашка. «Это уже не квест. Здесь кино снимают! Стопудово!» Для съемок и настоящих немцев пригласили. Она приблизилась, вытащила из сумки телефон и запечатлела себя на фоне танка. «Вот повезло! Вдруг ее в массовку возьмут!» Едва Сашка спрятала мобильник, как услышала сердитый окрик. «Хальт!» Из-за танка появился солдат в черной немецкой форме с автоматом на плече. «Стою. Здесь что, кино снимают? А как будет называться?» Она неосторожно сделала шаг вперед, и артист почему-то занервничал, вскинул ружье. «Цогок! Назад!» — крикнул он. Саша оглохла от автоматной очереди. Рядом с кроссовками ударили пули, взметнув фонтанчики пыли. Она завизжала и шарахнулась в сторону, упала, не удержавшись на ногах. Солдат захохотал. «Фройлен, фройлен, а-а-а!» и сделал бедрами неприличные движения. Сашка побежала, рыдая. Ей в спину неслись крики и смех.